тобой сразу. Ты охуёбля, что ли? Моя малая в холле, моя малая отдыхает где-то на салоне. И знаете, мне похуй, не буду ныть и плакать. Пизда не стоит даже моего внимания брать. Орите дальше, сука, твоя малая шлюха. Забыть слово культура, ведь здесь ты просто дура. Забыть мою страницу, себя признаю крысой. И все твои слова, пожалуй, пусть пошли в столицу. Столицу долбоёбов, ебаных ослоёбов. Где каждый плачет нахуй, помадочки с пелёнок. Тебе тут не помогут, и стрянут прямо ногу. Потом тебя зароют, ебло твою закроют. Я не катаю вату, я ем мою салату. А если надо, братик, разложу тебя на атом. Ты помнишь эту фразу, ебашит тебя разом. Ты так орёшь, как будто тебя режут трое сразу. Ты охуел.